Глава 14. Ярослава. Из кабинета Рената меня словно ударной волной вышвырнула. «Ключи от машины!» – скомандовала Алине. Удивленная блондинка приподняла бровь, нехотя потянувшись к своей сумочке. «Быстро!» – зашипела тихонько. Риск, что Ян появится здесь в любую секунду, заставлял поторапливаться и сдерживать бьющие гневом эмоции. Как только Алина вытащила нужную мне вещь, я даже церемониться не стала, выхватив черный пластиковый брелок прямо из ее рук, а затем развернулась в сторону коридора с подсобными помещениями, в конце которого был служебный лифт. «И оденься поприличнее!» – бросила уже на ходу, уловив в ответ брезгливое выражение на женском лице, четко трактующее. «На себя посмотри. В другой раз я бы обязательно поставила стервозину на место». И когда это она для меня стала восприниматься именно в таком ключе? Но сейчас у меня была цель поважнее. При помощи лифта, которым вообще редко кто пользовался, быстро добралась до подземной парковки, машину Алины, красную Мазду третьей серии, тоже нашла быстро. Как добралась до объекта, на котором находился Ренат, помнила и вовсе смутно. Хорошо, хоть сквозь пелену злобы и отчаяния вообще смогла вспомнить расписание рабочего режима бывшего жениха и не ошиблась с местом. На крытой территории будущей высотки народу было много, но при моем появлении менее чем за минуту все словно испарились, оставив меня наедине с Ренатом. Раз Альфа Серых Волков так подготовился к моему приезду, значит и Ян в курсе, где я. А из этого следовало только одно. Времени у меня осталось мало. Что ж, перейдем сразу к делу. Звонкая пощечина в моем исполнении тому, кому верила всю жизнь, обожгла собственную ладонь. Ренат даже в лице не изменился, каменным изваянием смотря мне в глаза с огромным сожалением. «Только легче мне не стало. Ну и мразь же ты, Айдаров!» Вырвалось само собой. Мужчина судорожно сглотнул, но не ответил. «Ненавижу!» – добавила машинально. И даже ладонь подняла, собираясь ударить снова. Может быть, так он прекратит бестолково пялиться на меня и, наконец, скажет мне хоть что-нибудь? Ударить повторно не вышло. Ренат перехватил запястье, я дернула руку, а мужчина тут же ослабил хватку, позволив мне отстраниться. Вновь промолчал. И это меня взбесило еще больше. «Очень удобно иметь тихую, мирную Ярославу, да, Альфа?» Поинтересовалась ехидно. «Как ты мог нагло врать мне все эти годы? Я ведь верила тебе, только тебе, никому больше. Никогда, сволочь!» «Не говори так», — тихо ответил Ренат, тяжело вздохнув. «У меня никогда и в мыслях не было использовать тебя». «Да? Поэтому ты отдал меня большому черному волку?» Сама не понимала, зачем заговорила это, но он ведь сам начал тему об использовании. «Мало того, что ты заставил поверить, что у меня никогда не будет нормальной жизни, так еще потом и вышвырнул из своей жизни как ненужную вещь. Почему, Ренат? За что?» Ответная легкая вибрация, исходящая от волка, только подстегнула мою злобу. «Ты же знаешь, на меня это не действует!» — ухмыльнулась невольно. «Можешь оставить свои фокусы при себе. Лучше ответь на вопрос, почему, Ренат?» Мужчина прикрыл глаза и горько ухмыльнулся. «Думаешь, я такой идиот, Ярослава?» Грубым рыком выдал в итоге. «Ты за 3 года нашей совместной жизни не выказала и половины эмоций, которые я разглядел в тебе за 3 минуты общения рядом с черным волком, да еще и в моем присутствии. И в моем доме». Лицо исказилось злорадством. «Давай, скажи мне, девочка, что ты не забылась в его объятиях при первой же возможности. Соври мне о том, что я вызываю хоть каплю эмоций, которые так и кипят в тебе рядом с этим шотландцем. Думаешь, я настолько слеп, что не понял? Я просто отпустил тебя, чтобы тебе было легче, а ты...» Замолчал, сделав паузу, а после будто с цепи сорвался. «Я никогда не вышвыривал тебя из своей жизни. Это ты всегда держала все в себе, никогда не подпуская меня близко. Если ты считаешь, что мне все равно, знай, мне, мать твою, никогда не было все равно. Это тебе плевать на меня. Да тебе на всех плевать!» Каждое выданное им слово будто пропитано смертельным ядом. «Но только не на него. «Нет, Ярослава, я сразу понял, что Йен для тебя иной, не такой, как мы. Ты вспыхнула, словно спичка, только взглянув в его сторону. Так что не надо мне о предательстве. Я и так все понял уже давно. Лучше бы спасибо сказала». Не на такой разговор я рассчитывала, если честно. Да и вроде как оправдываться сейчас должна не я, а он. «Да пошел ты, Айдаров!» — выкрикнула непроизвольно. «Ты сам чем думал, когда позволил Вадиму опоить меня той дрянью? Да мне вообще похрен было, Ян там или еще кто». Тут я, конечно, лицемерила по полной программе. «Не переводи стрелки, тебе это не поможет. Ты, как оказывается, сам меня на все спровоцировал». Пришлось повременить, потому что до разума добралась ошеломляющая догадка, заставляя сердце биться медленнее. «Вадим знал, поэтому ты и не смог ничего сделать с ним, да?» Последняя фраза прозвучала жалким шепотом. «Даже твой Бетта был в курсе, а я нет. Почему, Ренат? Что я тебе такого сделала?» Искаженное злобой лицо оборотня вмиг помрачнело и словно осунулось. Плечи альфы серых волков поникли. Ренат сжал кулаки, шагнув навстречу. Теперь он был так близко, что я даже задыхаться начала от волн, исходящих от него. «Лучше живая ты, как человек, чем мертвая ты, как последняя альфа клана белых волков. Я обещал твоему отцу, что сделаю все возможное, чтобы ты осталась жива. И я выполнил обещание Ярослава. Поступил, как посчитал нужным, и не жалею об этом. Можешь ненавидеть меня и проклинать, мне все равно. Главное, ты будешь жить». Мужчина жалочно усмехнулся. «И, может быть, даже счастлива, если останешься человеком. Так или иначе, я свою задачу выполнил». Мозг отказывался воспринимать полученную информацию. «Да это же полнейший бред!» Отшатнулась от бывшего жениха на шаг назад, в неверии глядя в его глаза. И судя по тому, что они выражали, Ренат абсолютно убежден в том, что говорит. «Ты лжешь!» — выдавила тихим хрипом. «Снова лжешь мне! Я не могу быть альфой! Так не бывает!» «Ведь не бывает же, правда?» «Думаешь, пожар, забравший жизни почти всего клана белых, мог произойти из-за какой-то ерунды?» — хмыкнул он. «Так знай, девочка моя, это все из-за тебя. 20 лет назад, если бы альфа белых волков не погиб в пожаре, то сейчас бы возглавлял главенствующий клан твой отец Ярослава. И ты была бы его наследницей, единственной. Насколько я знаю, других у него не было бы больше никогда. Так что подумай своей хорошенькой головкой. Допустили бы в наследники верховной власти женщину? Когда такое было? Вот тебе и ответ. Вернешь в себе способность оборачиваться, тебя сразу вычислят, и тогда будут охотиться всегда не за что и не почему. Просто потому, что ты существуешь. Многие...» Губы Рената искривились от злорадства. «Да почти все, каждый второй оборотень, владеющий властью, захочет тебя убить. Ты рушишь все устои и традиции одним только своим существованием. Спрятать твою вторую сущность было единственным вариантом, Ярослава». Мужчина замолчал, а я пыталась переварить весь поток информации, который был для меня просто нереальным для восприятия. Казалось, разум сейчас взорвется. «Лишь после смерти твоего отца к власти пришли черные волки. Подумай над этим, прежде чем позволишь Йену оставить метку принадлежности». Вновь заговорил Ренат. «Я вижу, что между вами очень сильные эмоции. Вас тянет друг к другу. Это нормально для таких, как мы. Такова наша природа. Поэтому я не встал между вами. Только не забывай, что животные инстинкты катятся к чертовой матери, когда дело доходит до дележа власти. Как сильно ты уверена в Йене? Что он сделает, когда узнает, что его пара альфа не меньше, чем он, если не больше?» «Никогда ты не будешь сверху, Ярусь. Это только моя привилегия», — услужливо подсказало сознание ответ словами Яна. На мгновение душу обаяла такая тоска и предрешенность, но только на мгновение. Потому что в следующее я разозлилась так, что разум превратился в сплошной поток ненависти. «Ни черта ты не знаешь о Яне! Он не такой!» Сама не поняла, как рука сжалась в кулак и прилетела еще раз к лицу альфа-клана Серых Волков. Внутри все кипело, прекрасно понимая, что добром не кончится мое присутствие около Рената, развернулась и направилась прочь. Глаза застлала пелена слез, и сквозь нее единственное, что удалось разглядеть, яркое пятно цвета оранжевого металлика. Ян здесь, подавив рвущийся наружу всхлип, просто проследовала до единственного, с кем рядом сейчас могла находиться, и села в машину. «Мне его убить?» — нарушил тишину первым альфа черных волков. «Нет!» — не сдержалась я. «Да как ему вообще в голову могло такое прийти?» «Ну да, он же альфа, они все такие. Любая угроза для них устраняется легко, одним единственным способом. Неужели и правда? Со мной будет так же?» На мгновение желание убить Рената от чего-то и мне показалось заманчивым, усмехнулась про себя. До чертовой инъекции осталось меньше месяца. Раньше я думала, что это так мои гормоны давали о себе знать. Теперь же понимала, что это просто гены. Гребаный набор ДНК, стоящий моей жизни. Он того не стоит, добавила уже тише. Альфа черных волков склонился ближе и вытер слезы с моего лица. Прекрасно видела, что Ян и сам на пределе эмоционального накала, поэтому просто промолчала. Наверное, стоило ему все рассказать, но точно не сейчас. Погрузившись в мрачные раздумья о своем незавидном будущем, опомнилась лишь, когда автомобиль остановился у обочины. Вдоль скоростного шоссе пролегала лесная полоса, а домов вокруг не было. Оказывается, мы уже за городом. Пока я пыталась осознать, где мы, Ян вышел из машины, а затем быстро скрылся из виду. Его не было очень долго. Устав сидеть на одном месте, выбралась наружу, а затем просто бестолково бродила между деревьями. Раньше одиночество было спасением для меня. В мире, где никто не понимает и даже представить себе не может, что я могу чувствовать, лишь отгородившись от всего, было возможно ощущать себя в безопасности. Так я чувствовала себя защищенной. Но не теперь. И пусть Ян вряд ли сможет разделить со мной все мои мысленные терзания, точно знаю, он мне нужен. Лишь в нем сейчас я могу найти свое спасение. Забыться и стереть из памяти, пусть и временно, все то, что так душит и не позволяет дышать ровно. Негромкий волчий рык послужил спасительным маяком в моем бескрайнем океане страданий и отчаяния. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы устремиться в нужную сторону. Так и упала на колени, обхватив большого черного волка руками. Не хотела плакать, но слезы решили иначе. Поддавшись на волю эмоций, я отпустила себя. Если не смогу доверять Яну, тогда что мне остается в этом мире? Не знаю, сколько боли мне будет стоить это доверие, но я все же попытаюсь, ведь это единственное, что может мне сейчас помочь. Глубокое мирное дыхание волка, жар его тела и бескрайняя тьма во взгляде альфы сделали свое дело. Я утопила свой гнев и скорбь о прошлом в ласковых прикосновениях на время. Но все же. А когда Ян решил обернуться обратно, не смогла отвести взгляда. Как же прекрасен был этот волк в обеих своих ипостасях. А главное, он мой. Надеюсь, так будет всегда. Терпкий шлейф кардамона и мускуса привычно опутал сознание. Когда Ян закончил одеваться, а затем поднял на руки, чтобы усадить машину. Глубоко вдохнула в надежде впитать запах черного волка настолько сильно, чтобы он остался внутри меня навсегда. Наверное, я уже совсем безнадежно сошла с ума. потому что, эмоционально растворившись в сладостной неге близости Яна рядом со мной, поняла, что мы на взлетной полосе, только когда оказались уже рядом с трапом самолета. «Ян?» — позвала тихонько в надежде на разъяснение. «Мы летим в Шотландию, милая», — пояснил Альфа и протянул руку. «Ирусь, там мне проще обеспечить тебе безопасность, если Ренат сказал правду об охоте за тобой, потому что я намереваюсь вернуть тебе волчицу, родная». Кажется, основная стадия моего сумасшествия так и не закончилась и даже успела перекочевать в стабильное состояние. Иначе как я могу объяснить то, что он только что сказал? Рефлекторно отступила назад. «Прости». Непонятно за что извинился он. «Не хочу в Шотландию. По крайней мере, не сейчас. Не хочу возвращать себе вторую сущность. Хочу остаться человеком и только. Не хочу умирать. Я боюсь высоты». Но, как и бывает в большинстве своем, Яну плевать было на мои умственные стенания. Альфа уже все решил. За меня. Без меня. Оборотень поднял меня на руки, а после понес на борт самолета. И, судя по непреклонному выражению на его лице, возражать было просто бессмысленно.